«Где Настя?» Нет, Федор Григорьевич все еще не знал о том, какая беда стряслась с Настей. В тот день, 7 января, они до последней минуты не начинали представление Семиры. Все ждали. Вот-вот Настя прибежит. Федор Григорьевич рвал и метал. То и дело посылал рабочего Степана поглядеть на дорогу, что вела со стороны Сухаревского дома. Не идет ли? Сейчас в его мыслях было одно. Как им начать представление без Насти? А про то, что с Настей могло быть неладно, у него словно совсем из головы выскочило. В конце концов, потеряв всякое терпение, Федор Григорьевич приказал тому же Степану сходить прямо к Сухаревым на усадьбу и велеть Насте, чтоб мигом шла, что демол он... «Бог с тобой, Федя!» — остановил разгоряченного Волкова Яков Данилович Сумской. «Неужто хочешь девушку сгубить?» Семиру играли без Насти. Ваня Нарыков надел весь Настин наряд, и сарафан атласный, и сверкающий кокошник, и фату, похожую на облако. Только вот русой Настиной косы у него не было. Да что там коса? Кошла нашлась привязанная. Дело-то не в том. Играл Ваня хорошо. Роль Семира он знал и любил. Даже иной раз обижался на Волкова, что не ему, а Насте дали ее играть. Но вот не было у него ни этой Настиной задушевности, ни нежности, ни женственной мягкости. И когда он, а не Настя, упав на колени, стал заклинать брата своего, «Аскольда, коль жар моей любви тебе свободу дал, ступай, отечество, при славной обороне!» Волков почувствовал, что это не то, не то, не то. И Ваня Нарыков это понял. После спектакля он подошел к Волкову и сказал: «Эх, Федя!» Волков ничего не ответил, только хмуро посмотрел на Ваню. И без лишних слов они поняли друг друга. Лишь один Иконников почему-то торжествовал. После окончания представления Семира он тоже подошел к Волкову. «Как, Федор Григорьевич, чья была правда?» «Говорил, что бабью не след пускать». Волков не дал ему договорить. Взглянул с бешенством. Процедил сквозь зубы: «К дьяволу убирайся, а то такое получишь!» И быстро отошел от Иконникова прочь. Тот только рот раздинул, забормотал растерянным голосом: «Да я ничего, я ведь это так, завтра придет Настя, куда ей деться?» Но Настя не пришла. Не было ее и на следующий день, и дальше ее тоже не было. Случалось и прежде Насте пропадать, но на этот раз Волков почти с уверенностью знал, что с Настей случилось худое. На третий день, посоветовавшись с братом Гаврилом и Яков Даниловичем, Волков решил послать к Сухаревым сына приказчика, смекалистого паренька Ваську. Пусть выяснит, что с Настей. Строго ему наказал быть осмотрительным, лишнего ни с кем не болтать, постараться увидеть саму Настю. «Понял», — просил Федор Григорьевич, который раз втолковывая Ваське про осторожность и осмотрительность. «Да мы разве без головы?» — ответил Васька, тряхнув длинными под горшок стриженными волосами. «Мы разве не сообразим, что к чему?» Отправив парня, Федор Григорьевич задумался. Зашагал по горнице, из угла в угол. Когда думал, всегда вот так ходил. Особенно если в мыслях было беспокойно, неурядливо. Сейчас он думал о Насте, о Настиной судьбе. Более так продолжаться не может. Надо добиться, чтоб господа дали ей вольную. Если надо выкуп, он не пожалеет денег и завтра же пойдет к Сухареву. Объяснит ему, сколь велик у Насти талант. Сухарев поймет, не посмеет отказать. И давно это надо было сделать. Зачем он слушал Настю? Что она понимает? «Федя!» — окликнули его. Дверь в горницу приоткрылась, заглянула мать, Матрёна Яковлевна. Волков приостановился, взглядом спросил, что надобно. «Тут старик тебя спрашивает». «Какой старик? Зачем ему?» «Говорит, очень надо». «От Насти, говорит». «От Насти?» А в это время гонец из Петербурга делал последние версты, приближаясь к Ярославлю. Еще немного, и кони, запряженные в кибитку, вырвались из дремучих лесов прямо к Волге. И перед седаком на крутом высоком берегу во всей своей красе засияли золотые, голубые, расписные маковки ярославских церквей.